Проводив объективом хозяйку, Ленка несколько мгновений задерживается на хозяине и плавно переезжает на меня. Да, теперь мой выход. Я вынимаю из папки копии документов и аккуратно раскладываю их на безразмерном антикварном столе. Ленка приставными шажками подходит ближе и берет меня крупным планом. О, да, в этот момент я очень значим. Этакий народный мститель из совершенно секретного коллектора. Все в шоке и недоумении, откуда вообще такое берется. Закончив раскладывать бумажки, я подаю реплику. Это ваши подписи? Хозяин пытается взять себя в руки, шарит расфокусированным взором по столу, обнаруживает знакомый контекст, свои подписи. Да, мои. Это реальные документы? Здесь нет фальсификаций? Хозяин затравленно косится на Седова, переводит взгляд на Филина, шумно вздыхает и подтверждает. Да, это копии, но бумаги все подлинные. Спасибо, у меня все. Я отхожу в сторону. Федя подкатывает пуфик, присаживается сбоку, по правую руку от хозяина, выдружает локти на стол и кладет перед собой черную барсетку. Ленка на пару мгновений берет его в фокус, затем задерживает взгляд на барсетке и начинает снимать документы, быстро, но скрупулезно, делая стоп-кадр на каждой бумажке. Это для того, чтобы те, кому интересно, могли потом поставить ролик на паузу и ознакомиться с содержанием документов. Я стою у стеллажа с Нецке, чтобы заполнить тягостное ожидание, рассматриваю разные фигурки и пытаюсь припомнить, что я знаю об этом виде искусства. Знаю немного. Очевидно то же, что и все. Нецке, брелок, крохотная статуэтка. У кимоно примерно то же самое, но без отверстия для шнура. Знаю, что подлинники некоторых мастеров стоят от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч европейских рублей. Учитывая статус угасающей персоны, есть основания полагать, что здесь собраны именно подлинники. Ловлю себя на мысли. Фигурки мне нравятся. Если бы я был нормальным человеком, с нормальной судьбой, наверное, мог бы сам стать коллекционером. Подлинники мне не по карману, но, думаю, вполне обошелся бы и хорошо сработанным новоделом. Хотя, очень может быть, что я ошибаюсь, и вся прелесть этих мелких уродцев именно в их старине и потаенной энергии мудрости, накопленной за 3 столетия. Я беру в руки хохочущего во весь рот толстяка с огромным животом и вместительным мешком. Почему-то этот пузан мне понравился больше всех, хотя здесь хватает гораздо более искусных поделок. Классный такой дед, весь из себя отвязный и оптимистичный. Возникает такое ощущение, что мастера в момент творения кто-то дико смешил, и его состояние непроизвольно передалось этой крохотной фигурке. Это Хатей. Надо же! А, по-моему, сейчас ему должно быть все поровну. Нет? Кто, простите? Хатей. Бог сострадания и добродушия. Ах, да, это самая спасительная соломинка, за которую пытается ухватиться утопляемый. Вымученно улыбается, смотрит жалобно и пронзительно. Взгляд хрипящего на каталке перед операционной смертельно раненного. Доктор, как там погода? Может, заказать, пусть зонтик родные принесут? А то выйду и под дождь. Погода стабильно отвратительная, друг мой. Зонтик тебе не понадобится, а он не спасет от раскаленной лавы и 1000-градусного инфернального смерча. Ибо выйдешь ты уже в аду. Симпатичный толстун, можно я возьму его себе? Вам все равно уже без надобности. Вообще-то у нас почти что немое кино. И документалистика. Куча стоп-кадров и несколько дежурных реплик. Неформальное общение с объектом категорически не приветствуется. Ну уж, коль скоро так вышло. Хозяин машинально кивает, он сейчас готов согласиться с чем угодно. Спустя несколько секунд до него доходит смысл просьбы. Его губы дрожат, лицо кривится в плаксивой гримасе. Он часто-часто мотает головой. «Нет, нет, и еще раз нет!» Прячет лицо в огромных пухлых ладонях и горестно навзрыд плачет. Ленка снимает. Она уже закончила с бумагами с всего момента и до упора фокусный персонаж, хозяин. В чем разница между мальчиком и мужчиной? В цене игрушек. Пришел злой соседский мальчишка и хочет отнять любимую игрушку. И фиг с ним, что товарищу под 60, и вообще жизнь идет под откос, и вроде бы все теперь глубоко по тулумбасу. Жалко, и все тут. Седой недовольно вскидывает бровь и экономным движением зрачков показывает на стеллаж. Да, да, конечно, я понял. Я ставлю пузатого бога сострадания на место. Ты мне не нужен. В моей системе координат нет места состраданию, равно как и добродушию. Я даже не буду стирать с тебя свои отпечатки. Это бессмысленно. Завтра вся страна будет знать, что я тут был, так что это не имеет ровно никакого значения. Хозяин плачет. Седой досадливо хмурится и кивает Феде. Давай живее, пора уже закругляться с этим балаганом. Федя достает из черной барсетки табельный ПМ, досылает патрон и выщелкивает из рукояти магазин. Затем кладет пистолет на стол перед хозяином и выдает рабочую реплику. Патрон в стволе. С этого момента седьмой снимает дублем. Нет, у Ленки уже давно не трясутся руки, но это так, на всякий случай. Хозяин, размазывая слезы по щекам, с недоумением смотрит на пистолет, затем переводит взгляд на Седова. Седой, свойственной ему манере, экономно кивает. Хозяин берет пистолет. Это железяка ему не по руке, больно рука большая, но сразу видно, что человек имеет опыт обращения с оружием. Держит пистолет умело и, что странно, бережно, словно это нечто ценное для него. Федя подобрался, в готовности пресечь глупость. Он не зря сел справа и близко. Да, патрон один, а нас много. Но глупости порой случаются, это мы уже проходили. Филин и седьмой тоже на чеку. Они бы подошли поближе, но нельзя. Место в кадре только нам троим, фокусному хозяину и исполнителям, мне и Феде. Человек с большими руками на какое-то время замирает, бездумно глядя на пистолет. Он обречен и прекрасно знает это. Он душевно выпотрошен и пуст, и уже нет ничего, что могло бы удержать его от последнего шага. Самое главное для него — создание в этом мире только что нанесло завершающий удар. Но он почему-то медлит. Мерно тикают антикварные ходики, отсчитывая тягучие секунды. Весело скалится со стеллажа бог сострадания и добродушия. По Фединому виску ползет капелька пота. Душно. Эти люди извращенцы. И мы тоже, потому что мы работаем с ними. Гораздо милосерднее было бы просто застрелить этого человека, предварительно зачитав приговор. Но мы не читаем приговоры, это не наш стиль. У нас почти немое кино, которое должно быть снято в полном соответствии с режиссерским замыслом. Седому надоедает эта бесконечная пауза, он негромко прочищает горло и тычет большим пальцем через плечо в сторону двери. Филин и Седой послушно кивают, отцепляются от стены, неслышными тенями скользят к двери. Хозяин жестом останавливает их. «Не надо, ребята, я все понял». Быстро приставляет пистолет к виску и жмет на спусковой крючок. «Снято».